Тамплиеры грязны, госпитальеры отвратительны, но любой из них полон рвения и не подвержен слабостям. Собравшись вместе, они становятся похожими на клубок пестрых змей, рыжие люди с голубыми глазами, смотрящими из-под черных волос. Имад ад-Дин аль-Исфахани. История завоевания Сирии и Палестины Саладином. Глава 8. Командорство Востока. В порту Ла-Рошели останавливались корабли, прибывавшие из Англии и Британии. Именно отсюда отправлялись суда, которым, обогнув Испанию, предстояло плыть в Сирию. Средиземноморские порты, особенно Калиур и Марсель, принимали суда, направлявшиеся в Яффу. Крестовые походы активно способствовали развитию средиземноморского мореходства, приостановленного, если не ликвидированного вовсе, лишь мусульманским господством. Они вновь открыли судовладельцам и торговцам путь на восток и обеспечили возможность ввоза товаров и продуктов, неизвестных в Европе, либо считавшихся редкостью из-за превратностей путешествия по морю. Тамплиеры, равно как и госпитальеры, не могли не заинтересоваться подобным возобновлением торговли. Под предлогом своего главного призвания – охраны паломников – они снаряжали суда для их перевозки. Путешествие на корабле, принадлежавшем тамплиерам или госпитальерам, стоило не слишком дорого, но обеспечивало максимальную безопасность, поскольку моряки тщательно отбирались по принципу компетентности, а в случае нападения пиратов пассажиры могли быть уверены, что им обеспечена надежная защита. Впоследствии госпитальеры и тамплиеры стали перевозить товары, чтобы пополнить собственные запасы и окупить дорогу. Они практиковали также льготные тарифы. Марсельские судовладельцы, в результате этого потерявшие своих клиентов, подали жалобу в арбитражный суд в 1234 году, что привело к ограничению количества судов обоих орденов, плававших в Святую Землю. Сопровождающие корабли одновременно должны были вести наблюдение как за сирийским побережьем, откуда постоянно грозила опасность нападения, так и за пиратами и флотилиями противников. В связи с этим они время от времени проводили операции, призванные оградить их от морских и от наземных противников. Они покупали или сами строили военные суда, более-менее похожие на арабские, и формировали из них флотилии. Госпитальеры, впрочем, действовали также, помогая путешествующим пересекать моря на протяжении нескольких веков. Вспомним знаменитые мальтийские галеры, без устали бороздившие Средиземноморье. Существовало, вопреки расхожему мнению, большое разнообразие судов различного назначения. Транспортные корабли имели довольно внушительные для своего времени размеры. Они достигали 30 метров в длину и 8 метров в ширину и снабжались двумя мачтами с 6 парусами. Носовая мачта достигала 30 метров, а кормовая – 29. Эти суда могли перевозить не менее 300 человек. Вы только представьте себе эту громадину. Существовал также и своеобразный вариант судов для перевозки лошадей. У судов конюшен с боков открывались двери на шарнирах, которые опускались на пристань и служили трапом для погрузки животных. В качестве военных судов, как и в античности, использовались галеры. Они достигали 40 метров в длину и 6 метров в ширину, и приводились в движение посредством весел. Разновидностью галер являлись галиоты, ходившие на веслах и под парусами и принимавшие на борт 100 человек. Но существовали также и легкие суда для рукопашных схваток, разведки, доставки приказов.